Эта их неуверенность продолжалась, однако, недолго. Спустя минуту за той же стеной снова затопали, да так решительно и определенно, что ни у кого уже не возникло сомнений, шли к ним в подвал. Когда загремела первая дверь, рыбак скоренько сел, почувствовав, как вдруг и недобро заколотилось в груди сердце. Рядом завозился, принялся кашлять Сотников. «Откроют! Рвануть! Сбить с ног и в дверь!» С запоздалой решимостью подумал рыбак, но тут же понял. «Нет, так не выйдет, за дверью ступеньки не успеть!» А дверь в самом деле уже отворялась. В камеру шибануло стужей, ветреной свежестью, и неяркий свет со двора сразу высветил 5 серых встревоженных лиц. В дверном проеме появился расторопный Стась. За ним маячил еще кто-то с винтовкой в руках. «Генок, спать!» — во все горло заревел полицейский. «Отоспались! Выходи! Ликвидация!» Значит, не ошиблись. Действительно, конец пронеслось в сознании рыбака. «Если б кого одного, а то всех, значит...» На минуту он как-то обмяк. Вдруг, лишившись всех своих сил, вяло подобрал ноги, поправил шапку на голове и только затем оперся солому, собираясь встать. «А ну, выскакивай! Добровольно, но обязательно!» — крикливо понукал Стась. Петр в углу первым встал на ноги. Заохов начала подниматься Демчиха. Пытаясь встать, залапал руками по стене Сотников. Рыбак невидящим взглядом скользнул по его бледному, еще более осунувшемуся за ночь лицу, на котором темнели глубоко провалившиеся глаза, и, не додумав чего-то, чего-то не прочувствовав, направился к выходу. «Давай, давай, 20 минут осталось!» — подгонял полицай, входя в их вонючие, устланные соломой стойло. «Но ты, одноногий, живо! Прочь, руки, я сам!» — прохрипел Сотников. «А ты, жидовка, чего ждешь? А ну, уметайся! Не хотела признаваться, будешь на веревке болтаться!» — сострил Стась и тут же выизверился. «Я чудо паршивое!» По заснеженным бетонным ступеням они выбрались во двор. Рыбак вяло переступал ногами, не застегивая полушубка и не замечая бодрящей морозной свежести. После ночи, проведенной в смрадном подвале, в голове закружилось, будто от хмельного. Во дворе напротив стояло человек 6 полицаев с оружием на изготовку. Они ждали.